Барон подошел к столу. «Я нашел для вас награду. Что это такое, не знаю, но золота и драгоценных камней здесь очень много. Берите, заслужили по праву». Барон протянул две массивные широкие золотые цепи. На них висели подобия орденов, только размерами с чайное блюдце. Огромная многолучевая звезда. В центре крест с распятием и обилие рубинов и алмазов. Близнецы поблагодарили барона и низко поклонились. «Погодите, это не все. В городе три богатые церкви. Мы протестанты и пуритане. Такое церковное имущество для нас неприемлемо и бесполезно. Это все ваше». «Спасибо», — растерянно сказали братья. «Просьбы есть?» «Господин барон, строительство наших домов в Нассау подходит к концу. Согласен, я распоряжусь. Ратуша, генеральский дом и любые другие дома ваши. Берите все, что хотите и сколько хотите». «Спасибо. Вы первые, кто поняли смысл захвата вражеских городов». Барон Бредо улыбнулся. «Удачи вам и спасибо». Братья вышли на улицу, где их ожидали матросы, и показали полученную награду. Матросы радостно завопили, будто награду дали им. Хотя они были правы. Награду заслужили моряки, только вручили ее офицерам. Эскадра простояла в порту 2,5 недели. Саша и Вова разделили свободных матросов на 2 группы. Сначала ежедневно совершали набеги на ближайшие фермы. Затем уходили все дальше и дальше. Каравелла осела почти до артиллерийской палубы. Больше грузить нельзя. Вернулись дозоры. Испанцы собрали 2000 солдат и стояли в дневном переходе от города. Отход наметили ночью. Гонцы умчались на рудники забрать последнюю добычу. Всего с рудников набрали более 70 тонн серебра и почти 150 килограммов золота. Со свинцом выручила каравелла. Весь свинец смогли погрузить только благодаря ее размерам. Остальное место заняли сахар и табак с разграбленных ферм. На общую добычу места не хватило, но было достаточно неудачников, которые не пошли дальше примитивного грабежа городских кварталов. Кроме этого, на такие корабли догрузили захваченный скот, телеги и прочий инвентарь. Никто не возражал и не завидовал, даже не спрашивали о причинах. Захотел капитан Даггер взять скотину из сковородки, это его дело. Интересные они, пуритане, искренне помогают друг другу. Даже снятые церковные алтари и колокола без лишних вопросов аккуратно разместили на палубе. Братья стояли на мостике каравеллы и смотрели на палубу соседнего корабля. Пленная женщина в безумной истерике бросалась на моряков. Ее отталкивали и смеялись, иногда хлопали по заду или задирали подол. Несчастная пленница неожиданно вцепилась ногтями кому-то в лицо. Это стало концом забавы. Женщину подхватили за руки, за ноги и бросили за борт. Оказавшись в воде, она сначала выкрикивала проклятие и грозила расправой. Потом успокоилась и заплакала. Мимо проплывали корабли. Одни матросы кричали сальные шутки, другие пугали акулами. Наконец, до женщины дошло, в каком положении она оказалась. Начались мольбы о помощи и жалобные причитания. Но корабли равнодушно шли мимо. Сжалились на одном из последних. Капитан подвернул, матрос обвязался веревкой и прыгнул за женщиной. Мокрая и испуганная пленница плакала навзрыд. Ее о чем-то спросили, она утвердительно кивнула головой. «Бэби сможет делать медные трубки?» — поинтересовался вдруг Вова. «Спросим. Но в самогонном аппарате смысла нет, нужен трактир», — ответил Саша. «Напротив стоянки корабля, за скалами, построим сразу 5 трактиров. Многовато для простых трактиров. В одном сделаем кабаре, орган лежит в трюме. Научим девочек танцевать кан-кан. Танец простой, мелодия примитивная. На втором этаже балкон с кабинетами. 2-этажная пристройка с комнатами для проституток». В другом крыле комнаты для постояльцев. Один из трактиров сделаем африканским, разукрасим под джунгли. На сцене пляшут девочки из деревни. Некрашенного белого шелка много. Согласен. Нужен еще один ресторан рядом с домом губернатора. Правильно. Ставим второй орган. У нас море дорогой мебели. Кабинки для приватных разговоров за обедом. Необходимо поэкспериментировать со смесью вина и самогона. Сухое вино, вода, самогон и сахар, 2 стакана и аут. Воды не надо, на острове много кокосов, апельсинов и лимонов. Поищем добровольного дегустатора. На четвертый день показался Нассау. Корабли без остановки пошли на внутренний рейд. Вова с Сашей оценивающе посмотрели на береговую батарею. Позади основных орудий размещалась дюжина мобильных пехотных пушек. Братья отправились обживать свои дома. Телеги с мебелью и имуществом уже уехали. Вдоль дороги сидело более сотни растрепанных женщин. Порванные платья, синяки и разбитые в кровь губы лучше всего говорили о недавних издевательствах. Хитрые владельцы трактиров отказались покупать пленниц. Молодые женщины с тоской и надеждой смотрели на проходящих моряков. Кусок хлеба сломит любую гордыню. Близнецы остановили лошадей, выбрали на свой вкус по 3 служанки и 4 швей для магазина одежды. Остальным дамам велели догонять стадо домашнего скота. Негры их не съедят, более того, работы и пищи в деревне хватит на всех. Новоселье решили отметить по-семейному, пригласив только капитана Жака и капитана Ицхака Неймана. Они скоро отправляются в Европу. Вообще все, кроме кораблей торговых домов, уходят в Европу. Вова и Саша оформили у нотариуса договор с капитаном Жаком на 50% добычи. По договору нотариус определяет цену доставленных трофеев. Молодые капитаны вправе определить, что оставить хозяину, что взять себе, что пустить в оплату расходов на корабль и экипаж. Разрешение на строительство ресторана рядом с домом губернатора получили без проблем. Там же взяли разрешение на строительство трактиров. Клерк только пожал плечами. Это за границей городской черты, но раз господа просят, пожалуйста. Лесопилка уже работала. Негры очень просто решили проблему подачи бревна под пилы. Бревно шло по роликам. Негры подталкивали торец поперечным брусом. Надежно и никакой высшей математики. Матросы начали собирать первые баркасы под косой парус. После этого решили строить шхуны грузоподъемностью по 20 и 40 тонн. Магазины постепенно обретали нормальный вид. На удивление, проблем с рабочими руками не возникло. Вольные капитаны перед возвращением в Европу выгнали со своих кораблей оставшихся в живых матросов абордажной команды. Братья переговорили с экипажем. Часть матросов ушла в бригаду Бэби, часть на пилораму с малой верфью. Кто-то изъявил желание работать в магазинах. Организовалась бригада добровольцев в литейно-оружейный цех. Добровольные гончары ожидали поставок глины. Фермеры закладывали первые сыры и ковырялись на огородах и полях. Новобранцев отправили на учебу в казармы. Новоселье решили отметить за день до выхода из кадры. В дом шли все вместе, желая еще раз насладиться чувствами собственников. Это того стоило. Первый этаж занимал магазин с прилегающими помещениями для услуги. На втором и третьем этажах просторные и удобные жилые комнаты. За время строительства проекты получили только одно изменение. Вместо черепицы на крыше пустили свинцовые листы. Увидев на складе огромное количество свинца, хозяин строителей буквально потребовал изменений. Свинец намного надежнее и долговечнее. Саша и Вова возражать не стали, да и откуда им знать о подобных нюансах. Внутри ковры, гобелены и картины, шикарная мебель и дорогая посуда. Служанки явно знали толк в том, как сделать жилище приятным и уютным. Братья не спрашивали бывших пленниц о прошлом. Зачем травмировать и напоминать о произошедшей трагедии? Назад не вернуться, жить надо будущим. Единственное, что они сделали, это показали килограммовые цепи с орденом. Ответить смогла только одна. Цепи с орденами были подарками для епископа, который должен прибыть с караваном кораблей золотой эскадры. Сейчас подарки уже не нужны. После разграбления города золотая эскадра пройдет мимо. Все приготовленное к погрузке золото и серебро уже уплыло в Нассау. Скромный праздник прошел на славу. Вкусно поели, вкусно выпили. На десерт девушке подали шоколад. Капитан Жак рассказал о своих планах, из чего выходило, что его надо ждать не раньше, чем через 7 месяцев. Флейты и пинасы после выгрузки вернутся в Нассау, где возьмут новую партию трофейных грузов. И только после этого вторым рейсом из Европы капитан Жак вернется в Нассау. Ицхак Нейман, в свою очередь, дал братьям много добрых жизненных советов. Взялся за выполнение нескольких поручений. С наступлением темноты хозяева проводили гостей и расположились в гостиной Сашиного дома. Они каждый вечер обсуждали варианты предстоящего самостоятельного патрулирования. Привезенный с Кубы русский матрос Никифор рассказал много интересного об испанских портах Карибского моря. Каждый порт находился рядом с золотыми или серебряными рудниками. Сопутствующими грузами были свинец, медь и драгоценные камни. Братья отметили на карте все интересные места и поразились объему богатств, которые тысячами тонн поступают в Испанию. При этом оказалось, что в России вообще нет ни золота, ни серебра. Медь, олово и свинец закупаются за границей.